Разговаривая, Далила обшарила все карманы, но визитки Филипповой не нашла. «Вы уж простите меня», – призналась она, – «но свидетелей я потеряла. Или ваша Настя ее унесла, эту банкиршу, Елену Филиппову». Соболев побледнел. «Без ножа меня режете! И на память не помните ни одного ее номера!» «И на память не помню, но это не важно. В одном роддоме с моей подругой лежит ее родная сестра». «Уф!» – вздохнул с облегчением Соболев. «Тогда найдем! Без труда!» Глава 24. Выйдя из дома Соболева, Далила загрузилась в свой форт, но не поехала, а попыталась привести мысли в порядок. Настя Миронова заказала Киселева и Трахтенберга, а Стрелку перевела на подругу. Настя имеет сообщницу, девицу, похожую на Вету. Добившись с помощью одежды и куртки Диор максимального сходства с Ветой, девица убивает бывших любовников Соболевой. Настя подбрасывает орудие убийства подруге. Наверняка она запаслась и другими уликами. Мозаика событий сложилась в довольно ладную картину. Но отсутствовало главное – мотив. «Зачем Настя все это затеяла?» – размышляла Далила. Вряд ли она имела цель подставить подругу. Скорее, Вета – случайная жертва. Соболев прав. От этой истории сильно несет борьбой за крупные деньги. В таком случае цель Насти – убить бизнесменов, которые передумали вливаться в холдинг. После их смерти договор остается в силе. Слияние уже и пошло. А Вету Настя выбрала по трем причинам. Лучшую подругу, да еще тюху, легче подставить. Жизнь подруги как на ладони, что помогает планировать преступление. Вторая причина. Тюха умудрилась пофлиртовать и с Киселевым, и с Трахтенбергом. Следовательно, ей можно приклеить мотив. Ревность, обида, месть за унижение. Всем известно, что тюху бросили. И третья причина. Настя – любовница Соболева. Он и мысли не хотел допускать, что его любимая женщина замешана в преступлении против его дочери. Соболев действительно защищал свою Настю, на что она и рассчитывала. Не будь кассеты, попробовала бы Далила его убедить, что его разлюбезная Настя заварила такую горькую кашу. Соболев и сейчас обескуражен, поскольку не видит мотива. «А я вижу», – решила Далила. В одном Соболев прав. В истоках этой истории может лежать только один мотив – деньги. Местью, обидой, ревностью и другими эмоциями здесь и не пахнет. А где забрежили деньги? В холдинге. Умирает владелец, Брусницкий Аркадий. И наследник, Артем, беспомощный человек. Если Настя его невеста, то мотив очевиден. На холдинг Брусницкого она смотрит уже как на свою собственность, потому что спит и видит себя Брусницкой. Еле не защищать интересы холдинга. Далилу смутило поведение Соболева. Почему он не дал адрес Артема Брусницкого, сына владельца холдинга? Не потому ли, что сам просчитал мотив Насти Мироновой? Выходит, он хочет дело замять. С помощью денег надеется и дочь спасти, и любовницу обелить. Хочет, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Не получится. Шатунов знает убийцу, сообщницу Насти. Если он не захочет Евгению о ней рассказать, расскажет в милиции. И все же зря я кассету Соболеву отдала, рассердилась на себя Далила. Интересно, куда он звонил и по какому поводу? Она тронула с места машину, но вскоре затормозила у печатного киоска, вышла, купила конверт, вложила в него фотографию Веты, заклеила конверт, вернулась в свой форт и лишь тогда позвонила племяннику. «Ты мобилу почему отключила?» Набросился на нее Евгений. Он был так возбужден, что даже про свою коронку забыл. Бонд, Джеймс Бонд, опустил и сразу начал ругаться. «Не ори!» – осадила его Далила, с скептически рассматривая себя в зеркальце заднего вида. «И без тебя голова раскалывается! Что случилось?» «Встретиться срочно надо!» «И всего-то? Говори, где! Мы встретимся!» Когда племянник и тетка друг друга увидели, оба ахнули. Далила после шокера и удара по голове выглядела очень помято. Евгений и вовсе был украшен фингалами. «Что с тобой?» – пришла в ужас Далила. «Все, как ты хотела, а я предполагал. Поговорили, с глазу в глаз». «С Шадуновым?» «Нет, пока только с его охраной», – криво ухмыляясь, сообщил Евгений и осведомился. «А ты что такая серая и помятая?» «Твоими молитвами!» – рассердилась Далила. Когда она рассказала о своих приключениях, Евгений ее отчитал. «Позоришь нашу семью! Не могла справиться с какой-то там девчонкой!» «Я справилась! Но кто знал, что она меня шокером приголубит, а потом еще приласкает тяжеленьким по башке!» «Голова-то болит!» «Да сейчас уже меньше. Только то место, которое приняло на себя удар. Чувствую, будет там шишка». Пощупав темечко, она констатировала. «Шишка растет». «А что же ты, качок, не мог уже справиться с какой-то охраной?» Евгений, ошалело тараща глаза, воскликнул. «Ну нифига себе! Да там вот такенные рыла!» «Ха, и за что они тебе накостыляли?» Снисходительно усмехнулась Далила. «Как всегда, ни за что. Пришел к Шатунову в офис, спрашиваю, где шеф? Отвечают, нет его, ждите. Ладно, сижу, час сижу, два, а Шатунова все нет. Но я-то упрямый, ты меня знаешь». «Я знаю». «Сижу, не ухожу. Вдруг ни с того ни с сего бугаи Шатунова на меня налетели. Скрутили, отметелили, а потом вежливо интересуются. Ты кто? Будто сразу спросить не могли». Далила продолжила. «А ты им Бонд, Джеймс Бонд, а они не ври, гад, не ври. Слышь, Вован, этот гад еще издевается и снова костылять, на этот раз ногами». Евгений хмыкнул. «Ну, где-то примерно так. За исключением одного. Бонд, я не кричал». «Почему? Что же случилось?» С издевкой испугалась Далила. «Ха! Она еще спрашивает. Ты мне запретила. На вопрос, кто, я представился. Конь в пальто. А дальше все, как ты нарисовала. Меня избили по новой. Уже за милую душу. И начали разбираться. Разобрались. Заскучали и отпустили». Она подытожила. «Значит, Шатунова ты не видел и ничего не узнал про девицу». Евгений ее обрадовал. «И никогда уже не узнаю». «Почему?» – удивилась Далила. «Ласты склеил твой Шатунов». «Что сделал?» «Отбросил коньки, слепил себе домик, окочурился, скопытился, загнулся. Сыграл в ящик. Короче, много чего сделал твой Шатунов. Но трагический результат отразился на мне фингалами и ушибами». «Почему на тебе?» «Пока я ждал Шатунова, его бугаям пришло сообщение, что шеф с аккуратненькой дырочкой во лбу в своей машине лежит. Бугаи сразу смекнули, что тут, в его офисе, подозрительно ошивается какой-то козел». «То есть ты?» — догадалась Далила. «То есть я! Короче, бугаи попытались меня к убийству Шатунова еще приплести!» С горестым вздохом, потирая синяк, пожаловался Евгений. Далила остолбенела. «Слушай, мне уже страшно!» — призналась она. «Кажется, это Настя шутить не намерена! Я сдуру сегодня про Шатунова ей ляпнула, и он уже мертв! Кто следующий?» «Тот, про кого ты ляпнешь еще!» Далила схватилась за голову. «А я уже ляпнула!» «Про банкиршу?» «Да, и визитка ее сразу пропала!» Евгений выругался и спросил. «Потеряла?» «В том-то и дело, что нет! Настя визитку украла, когда я лежала без чувств!

и сразу на такси вернусь за твоей машиной. Успокойся. А я ужин тебе приготовлю тем временем, порадовала его Далила. И обманула. Не успела она, порхнув в квартиру, раздеться, как раздался звонок. Далила открыла дверь и отшатнулась. На пороге стояла подруга Веты, Анастасия Миронова. «Вы одна?» – спросила она, решительно проходя в прихожую. «Нам нужно поговорить». Далила вспомнила Шатунова, уже покойного, и цепенея подумала. «С ним она уже поговорила. Теперь пришла убивать меня. Что делать? Кричать? Звать соседей? Бесполезно. Если у нее пистолет, все равно не успею. Так, хватит паниковать. В конце концов, у нее оружие, а у меня профессиональные навыки. Глядишь и выкручусь», – приободрила себя Далила. А Миронова без приглашения прошла в гостиную, остановилась у комода, подержала в руке фигурку Башка и, поставив его на место, рассеянно отметила. «Классная змея! Свернулась клубок и лежит себе у фонтана!» «Вы о чем?» – удивилась Далила. Миронова, кивнув на шеренгу фигурок, сказала. «Я об этом!» Далила не стала объяснять ей, что держала в руках она не змею, а египетского Башка. Вместо разговоров Далила цепким профессиональным взглядом изучала лицо своей гостьи, его мимику и выражение. И фонтан, и змея – мужские сексуальные символы, если по Фрейду, с некоторым облегчением констатировала Далила. «Вряд ли Настя пришла меня убивать с мыслями о сексе и о мужчинах. Вижу в ней больше страха, чем агрессии». «Присаживайтесь», – предложила она, кивая на кресло. «И не ждите любезности. Благодаря вашей жестокости у меня весь день болит голова». Раздраженно дернув плечом, Настя сказала. «Ну уж извините, первая не я напала. У вас был выбор, которого вы лишили меня». Далила нахмурилась и промолчала. Миронова плюхнулась в кресло и закурила. «Я пришла», — сказала она, выпуская дым уголком губ, — «чтобы вам сообщить. Сегодня после нашего разговора был убит Шатунов». «Я знаю». «Знаете?» — поразилась Миронова. «И, конечно же, думаете, что Шатунова убила я?» «Нет, я думаю, что его убили по вашему заказу». «Чего вы хотите от меня?» — спросила Далила, стараясь придать равнодушие голосу и протягивая девушке пепельницу. Она знала, нельзя раньше времени становиться жертвой. Нельзя провоцировать Настю на действия и агрессию. Надо делать вид, что ничего страшного не происходит. Они просто беседуют. Миронова машинально взяла пепельницу и твердо сказала. «Вы должны мне помочь». «Сейчас начнет врать», — догадалась Далила. «Сочинять, что убийцу она не знает, что куртку вторую не покупала, что пистолет прятала по приказу. Но зачем? Что у нее за игра? И какую роль она отвела мне в этой игре?» «Я пока не знаю, кто убил Киселева и Трахтенберга», — продолжила Настя. «Я не знаю, кто убил Шатунова». «Ясное дело», — кивнула Далила. «А от меня вы чего хотите?» «Вы должны мне помочь. Я не могу долго скрываться. Брусницкий болеет, холдинг на мне. И вообще, я не создана для того, чтобы скитаться». «Долго скрываться я не могу, я привыкла к комфорту». Далиле хотелось сказать: «Не могу вам посочувствовать, о комфорте раньше надо было думать». Но она промолчала, давая Мироновой высказаться. «Я хочу вас спросить про коллекционную куртку», — продолжила Настя. «Про куртку, которую якобы Ветка себе купила в салоне в гостином». «Как я поняла, вы утверждаете, что я завела Ветку в салон и чуть ли не силой заставила ее купить эту куртку. А потом купила вторую, такую же для сообщницы, так?» «Так», — подтвердила Далила. Миронова рассмеялась нервным фальшивым смехом. Зло загасила в пепельнице окурок и отчеканила. «А вы попробуйте Ветку заставить! Она упрямая, как осел!» «Любого можно сделать упрямым, если силой давить. А хитрые уговоры делают беззащитными даже отпетых упрямцев». «Но дело не в том!» – отмахнулась Миронова. «Зачем я Ветку-то уговаривала? Никак не пойму. Если послушать тех продавцов, в салоне у них сплошной эксклюзив. Весь товар штучный. Вот и выходит, что я никак знать не могла о второй диоровой куртке. Она не будет меня убивать, окончательно для себя уяснила Далила и осмелела. Презрительно покачав головой, она ответила. Накануне вы, а скорее ваша сообщница, в тот салон заходили на разведку. Продавщица Марина посоветовала взять две одинаковые коллекционные куртки от Dior, якобы для ваших сестер-близняшек. Миронова побледнела. И это вы знаете? Вы везде побывали! Но почему вы взялись за меня? Вы мне мстите? За что? Я понятия не имею о ваших настоящих намерениях, но предупреждаю, убивать меня бесполезно. У меня плохая привычка. Я сплетница. Любую полученную информацию я мгновенно распространяю среди своих друзей и знакомых, а их у меня много. Боюсь, ваша рука устанет стрелять. Будь я преступницей, вас стоило бы убить уже заодно то, что вы свой нос в чужие дела суете, парировала Миронова. Но я не убийца. Я для того сюда и пришла, чтобы получить от вас информацию. Получили? Не всю. Хотелось бы знать, что вы делали в квартире Соболева. Далила призналась. Я не могу ответить на ваш вопрос. Зато вы на мой можете. Когда у вас свадьба с Артемом Брусницким? Настя ахнула. И это вы знаете? А Соболев знает? Теперь узнает, пригорюнилась Настя. Я хотела вас убедить, что кто-то нас подставляет, меня и Ветку. Но теперь вижу, бесполезно. Вы совсем мне не верите. Далила сочла за благо не отвечать. Миронова, пытливо посверлив ее взглядом, продолжила. Между прочим, Киселев и Трахтенберг и мои бывшие любовники. Пистолет Ветке я уже подложила. Теперь с куртками заморочка открылась. Скоро выяснится и про Киселева, и про Трахтенберга. Кажут, Ветка их у меня отбила, а я из мести ее подставила. А Ветка со всеми моими парнями всегда спала. Она белоклинья и под Артема. Нормальное поведение для ее психотипа. Вы для Веты кумир, сообщила Далила. Она вам во всем подражает и мечтает во всем переплюнуть вас. Мне только ваших психологических штучек сейчас не хватает. Дура я, что вообще к вам пришла, закричала Миронова, внезапно стартуя из кресла и решительно покидая комнату. Когда хлопнула входная дверь, Далила потянулась к телефону, но передумала. Звонить милицию бесполезно. Я не могла ее задержать, успокоила она свою совесть. Но откуда Миронова мой адрес узнала? Выйдя в прихожую, она обнаружила на тумбочке перед зеркалом запечатанный конверт на свое имя. Обратного адреса не было. Судя по штампу, письмо местное, из Питера и послано уже давно. Почтовый ящик редко заглядывали. Матвей утром достал и забыл мне сказать, догадалась Далила. Она распечатала конверт, вытащила сложенный вдвое тетрадный лист, развернула, прочитала анонимку и поразилась. Кто-то сообщал ей о связи Насти с Артемом. В конце письма был номер телефона и адрес Артема Брусницкого. Мелькнула мысль. Странное совпадение. Не Миронова ли это письмо принесла? Может, хочет в меня в ловушку заманить? В кармане завибрировал сотовый. Сердце ёкнуло. Александр! Но это был муж, Матвей. Он игриво спросил. Ты ужин готовишь? Ты письмо из ящика вытащил, поинтересовалась Далила. Конечно, кто же еще? Я уже в твоем форде и еду домой. А я тебя жду, сказала Далила, испытывая разочарование от того, что звонок не от Козырева. Чаще всего, когда они ссорились с Александром, он первым звонил. Когда сразу, когда на следующий день. Она или мгновенно прощала, или позволяла себе поломаться слегка, в зависимости от обстоятельств. «Почему на этот раз Сашка молчит?» – спрашивала себя Далила. «Хлопнул дверью, зараза, и теперь гордо молчит. А что, если он никогда не позвонит?» В этих обстоятельствах муж показался Далиле во сто крат милей. А как эта полумертвая Левицкая сегодня встрепенулась и упялилась на него, вспомнила вдруг она, чувствуя возвращение ревности. «Да, мой Матвей эффектный мужчина,